По руке его обильно заструилась кровь. Нож выпал из руки. Этих уже можно было не опасаться. Я кинулся на помощь женщинам. Бандит оказался молодым, но опытным. Заслышав крики товарищей, он бросил женщин и кинулся ко мне, сжимая в руке огромный нож. На ноже еще были следы крови несчастного кучера. Разбойник медленно надвигался на меня, плотоядно щерясь щербатым ртом. Взмах справа, я уклонился, одновременно пытаясь достать его своим ножом. Мимо. Взмах ножом слева, я отразил своим клинком. Мы несколько минут нападали друг на друга и отражали атаки. Мне повезло больше. Разбойник споткнулся от тела убитого мной бандита, вскинул руки, пытаясь удержать равновесие, и этот момент я не упустил, всадив ему нож в грудь по самую рукоятку. Разбойник рухнул, изо рта его бежала струйка крови. Женщины стояли, прижавшись друг к другу, в страхе наблюдая за нашим поединком. Вероятно, они приняли меня за одного из бандитов, чего-то не поделившего с бывшими друзьями. Иначе чем можно объяснить мое появление на пустынной дороге? Да и одежда моя была немногим лучше, чем у разбойников. К тому же благородные господа носят шпаги, а я сражался ножом, так же, как и бандиты. Им было чего бояться, ведь я один расправился с тремя. Приблизившись, я поклонился, представился. Юрий, и, презрительно скривившись, плюнул в сторону убитых бандитов. Направился к кучеру, но он не подавал признаков жизни. Женщины собирали вещи из раскрытых сундучков. Я видел в одном из сундучков небольшие кожаные мешочки, наверное, серебро. Пожилая женщина перехватила мой взгляд и испуганно захлопнула сундучок. Чтобы не смущать женщин, я пошел посмотреть, что за дерево лежит на дороге и можно ли его убрать. Пожалуй, мне одному не справиться. Я нашел под козлами веревку, привязал к дереву и дышлу. Заставив лошадей двигаться задом, удалось освободить достаточно места для проезда. Тело кучера совместными усилиями положили поверх вещей сзади кареты, накрыв его какой-то холстиной и привязав. Женщины сели в карету, а я на облучок щелкнул кнутом. Лошади и без моего вмешательства потащили карету по дороге. Я не пытался их погонять, дороги я не знал. Ехали долго, дорога петляла по небольшим горам и холмам. И только к вечеру мы добрались до городка Омон-Абрак. Здесь я остановился у придорожного трактира, дальше предоставив действовать женщинам. Не заходя в трактир, они ушли, вернулись с жандармом. Долго что-то объясняли ему, показывая то на тело убитого кучера, то на меня. Жандарм подошел ко мне, заговорил, но я только разводил руками и повторял: «Московия, Московия!» Тот махнул рукой и отошел. Вернулся с двумя крепкими мужиками, убитого кучера сняли с кареты и переложили на подъехавшую телегу. Вокруг стали собираться любопытные. Дамы, видимо, не желая повышенного внимания, уселись в карету, показав мне на облучок. Я уселся и тронул вожжи. Мы поехали. Так я стал кучером. Спустя 4 часа, ближе к вечеру, мы въехали в маленький городишко и остановились на постоялом дворе. Лошадей распрягли, дали овса. Дамы обедали в трапезной. Меня покормили в комнатушке для слуг. Ну и ладно, зато наелся хорошо за чужой счет. Спать улегся в карете на мягком сиденье, укрывшись дерюшкой, которую нашел под облучком. Утром слуги покормили и запрягли лошадей. Я позавтракал и стал дожидаться дам. Они подошли ко мне, стали благодарить. Я, конечно, ничего не понял, но по тону было понятно и так. Девушка представилась — Розмари. Пожилая кивнула головой. Аделаида. Девушка показала на лошадей, затем на меня. Клермон-Ферран. Городок был на пути в Париж, и я согласно кивнул головой. Дамы уселись в карету, я взобрался на облучок. Ехали до обеда, остановившись всего один раз пообедать в придорожной харчевне. Кстати, там мне удалось разжиться пригоршни пороха у пьяненького солдата, обменяв его на стакан вина. Я перезарядил свой пистолет, который пожалел выбросить, и таскал с собой, поскольку порох в нем подмог. Теперь я чувствовал себя увереннее. Вечером остановились на постой в деревушке, не в лесу же ночевать. Так, без приключений, доехали до Клермон-Феррана. Причем с каждым днем доверие ко мне со стороны дам возрастало. Я же был доволен тем, что не попрошайничаю и продвигаюсь к своей цели. Правда, до Парижа было еще далековато, километров 600-700, точной карты у меня не было, а французы измеряли расстояние кто в милях, кто в лие. В Клермон-Ферране мне велено было остановиться у богатого дома, окруженного красивым садом. Наконец-то я отдохнул в человеческих условиях, на кровати, целую ночь. Хорошо позавтракал и зашел к дамам попрощаться. Обе на прощание чуть не всплакнули и дали несколько серебряных монет. По крайней мере, несколько дней можно было не просить милостыню. Найдя дорогу на Париж, я стал дожидаться попутного экипажа. Из трактира вышел солидный господин, и я уселся позади его кареты. Проехали около часа, когда соскочило с оси заднее левое колесо. У кучера его хозяина никак не получалось, сил двоих человек не хватало поднять зад кареты. Я стоял неподалеку, отряхивая пыль и наблюдая за происходящим. Господин жестом подозвал меня. Мы попробовали приподнять карету снова. Получилось, но надеть колесо было уже некому. Немного подумав, я стал собирать камни возле дороги. Затем сложил их под осью и пошел в лес, выбрал упавшее деревце, ножом обрубил ветки и вернулся к карете. Положив деревце на камни и, действуя им как рычагом, приподнял карету. Кучер ловко надел колесо на ось и вставил чеку. Господин сел в карету, я подбежал к нему и стал умолять взять меня с собой, показывая на облучок. Кажется, он меня правильно понял, потому что кивнул головой. Я взобрался на сиденье рядом с кучером, и мы тронулись. Хорошо ехать сидя, а не скрючившись на багажной полке, глотая пыль. Так, с двумя ночевками я и доехал до Буржа. Чувствовалось приближение столицы. Движение по дорогам становилось более оживленным. Появились богато украшенные кареты. Более изысканно одетые люди. А моя одежда день ото дня становилась все хуже. Выглядел я непрезентабельно. Так, где-то подъехав позади кареты, где пешком, я все-таки добрался до Парижа. Теперь вставал вопрос, как и где найти Филиппа или Амбруаза. Поскольку название улицы, где жил Филипп, я не помню, решил идти ко дворцу короля. Добрел туда лишь после обеда. Долго стоял у главных ворот, пока на меня не обратили внимания охранявшие дворец гвардейцы. Ко мне подошел старший и знаками показал, чтобы я ушел. Я спросил, «Амбруаз, медикус?» Но гвардеец лишь глянул презрительно и отошел прочь. Расстроенный, я побрел к другим воротам, чтобы не мозолить глаза. Здесь мне повезло больше. Из ворот выходила молоденькая женщина, по виду горничная. Я умоляюще сложил руки, «Медикус, Амбруаз!» и указал на дворец. Женщина посмотрела на мой костюм. Немного поколебалась, но все-таки развернулась назад и исчезла в боковой двери. Прошло полчаса. Наконец из дверей появилась она и Амбруаз. Я его еле узнал. Он растолстел, был богато одет и выглядел солидным господином. Королевское жалование ему явно шло на пользу. Амброаз вышел за ворота. Горничная указала ему на меня и ушла. Амброаз недоуменно уставился на меня. Узнать, конечно, меня было мудрено. Отросшие немытые волосы и борода, поношенное и грязное платье. Но вот в лице его проступило удивление. — Юрий? — Да, то есть Си. Я протянул руку для пожатия. Амброаз радостно ее пожал, оглядел меня критически. Момент. И исчез во дворце. После долгого ожидания ко мне подкатила карета. Из окна выглядывал Амброаз. Рядом сидел уже знакомый по дворцу переводчик. Дверца распахнулась, и я оказался в карете. Экипаж мягко тронулся. Видно было, что Амброазу не терпится поговорить со мной. — Что с тобой случилось? Почему ты в таком виде? — Это долгая и невеселая история, Амброаз, — ответил я. — Ничего, время у меня есть, мне хотелось бы послушать. Я чувствую, что у тебя было много приключений. Мне очень любопытно. Рассказывай.